Глава четвертая. Шрам, который спас Элиса в Брезене, теперь являлся указующим перстом для любого, кто прочел в газетах его описание. Сперва голос, теперь шрам. Он не знал, как избавиться от шрама. Это даже опаснее, чем голос. Он думал только об одном. Надо на время укрыться, успокоить нервы и обдумать положение. Он и девушка без труда улизнули из дома. Пока полицейский шел к главному подъезду, они выскользнули через черный ход и, сев в такси, доехали до Кинг-Кросс. Оттуда они поехали на метро до Бейкер-стрит. Таксист без особого удивления взглянул на шрам Элиса, но если он читал вечернюю газету, то обязательно сообщит в полицию, что вез мужчину и женщину, соответствующих описанию. Но это не беспокоило Элиса. Для этого он и взял такси. Он хотел, чтобы полиция считала, что он направился к северу. Он заставил Грейс купить билеты, а сам стоял в сторонке, прижимая к щеке носовой платок, как человек, у которого болят зубы. Поезд тащился по туннелю. В это время Элис пытался обдумать план. Он понимал, что оставил за собой след, и что полиция не замедлит вцепиться в него. Ему надо все обдумать и где-то скрыться. В Лондоне слишком много полицейских. Никогда не знаешь, когда они опустят руку на твое плечо. Он мысленно вернулся к прошлому. Вспомнил время, когда умерла его мать. Отец отправил его в Иствуд. 2 месяца он бродил по лесу, исследуя отпечатки ног и играя в военные игры в лесу. И теперь, сидя в метро, закрыв лицо платком, он решил, что Иствуд — хорошее место для убежища. Тогда у него родился план. На Бейкер-стрит он послал Грейс купить 2 билета до Иствуда. Девушка действовала как в трансе. Он только говорил, что делать, и она моментально повиновалась. Отсутствующее выражение ее лица удивляло и возбуждало его. Он не подозревал, что удар, который он нанес миссис Уиллер, лишил ее сил. Она же была убеждена, что он убил ее, а раз так, то если их схватят, то обоих повесят. И если уж он втянул ее в беду, то стоит держаться к нему поближе. Когда поезд увозил их в пригород Лондона, Элис тоже решил, что ему следует держаться поближе к девушке. И не только потому, что о них написано в газете. Поскольку им надо скрываться, она поможет ему. К тому же у нее слишком заурядная внешность. У него же фамилия написана на щеке. Она будет его голосом. Она поможет скрыть от людей его шрам. Он спас ее. Теперь она у него в долгу. Это, без сомнения, обяжет ее помогать ему. Она изумленно уставилась на него, беспомощно и испуганно читая его слова по губам. «Вам не надо было убивать». Это все, что она смогла сказать ему. А потом добавила: «Зачем вы это сделали? Надо было отдать ей деньги и все». Элис пожал плечами и посмотрел в окно. Он знал, что она права, но он не мог контролировать в себе подобные вспышки. Перед ним проплывали зеленые поля, и он вспомнил Телхейм, где собирались игроки в гольф, а он наблюдал за игрой и подносил мяч. Это была 7-я станция, и он неожиданно решил поехать туда ночью. Они смогут переспать в клубе, а если девушке повезет, то она сможет переодеться в другую одежду. «Я возьму одежду, а ты переоденешься там, в другую. Сейчас тебя узнает любой, но если ты переоденешься, тебя никто не узнает». Она сжала руки и взглядом дала понять, чтобы он оставил ее в покое. «Мы влипли вместе!» — крикнул он. «У тебя тоже петля на шее, ты понимаешь? Мы связаны одной веревкой». Через несколько минут Поезд остановился в Телхейме, откуда было недалеко до гольф-клуба. «Пойдем побыстрее», — сказал Элис. Он боялся выходить на этой станции. Здесь всегда было много народа, и их легко могли узнать. Но он решил рискнуть. Он чувствовал, что если им повезет, и их никто не узнает, то, по крайней мере, один день они будут в безопасности и спрячутся возле гольф-клуба. Они быстро пошли по платформам к выходу. Здесь при выходе не было контроля. Билеты проверял кассир. Увидев, что окошечко кассы прикрыл здоровенный любитель гольфа с рюкзаком и клюшками, Элис торопливо протянул Грейс мимо кассы. «Повезло», — мелькнула ободряющая мысль. «Их никто не видел, и никто не проверил билеты. Теперь, кажется, след запутан». Они направились к гольф-клубу. «Интересно, закрыт ли клуб, или кто-либо из членов остается там на ночь?» Взобравшись на холм, они увидели белое квадратное здание. Из открытых окон лился свет. Неожиданно он погас. Он толкнул Грейс к кустам. Она вскрикнула и испуганно посмотрела на него. «Я не собираюсь убивать тебя, дура!» — прошипел он. «Кто-то идет!» Они спрятались в кустах и стали ждать. Через несколько минут высокий мужчина прошел мимо них. Он сдвинул шляпу на затылок, и его широкое загорелое лицо довольно улыбалось. Он насвистывал какой-то мотив, и Элис увидел, что под мышкой у него торчит вечерняя газета. Когда он прошел, Элис и девушка приблизились к дому. «Стой здесь», — сказал он, — «и смотри в оба. Если кого-нибудь увидишь, дай мне знать. Я попытаюсь влезть туда». Он взял ее за руку и погладил ее. «Стой здесь и не бойся. Ты пожалеешь, если попробуешь выкинуть со мной какую-нибудь штучку». Он отошел от нее и стал осторожно красться к зданию, стараясь держаться поближе к деревьям и кустам. В доме никого не было. Он попытался открыть переднюю и заднюю двери, но они были надежно закрыты. Тогда он выбрал подходящее окно, выбил его камнем и, сунув руку в отверстие, дотянулся до задвижки. Он влез в комнату, которая оказалась кабинетом секретаря, и, выйдя из кабинета, прошел по коридору до входной двери. Замок был простой и открылся без труда. Он вышел и быстро прошел по тропинке туда, где он оставил Грейс. Он был потрясен, когда не обнаружил Грейс на том месте, где он оставил ее. Он оглянулся. Не похоже, чтобы она могла далеко уйти. Он посмотрел на землю и увидел следы. Он понял, что она направилась к лесу, к тому, где он когда-то играл ребенком. Вглядевшись, он заметил ее. Ярость вспыхнула в нем, и он рванулся в том же направлении. Он хотел схватить ее, сжать, бить, повалить на землю и заставить истекать кровью. Раз или два он крикнул ей вслед, но потом сообразил, что она глухая и не может слышать его. Он удивился, как быстро она мелькает между деревьями. Большинство девчонок вообще не знают, как бегать, а эту маленькую дуру, казалось, нес ветер. Раз или два она споткнулась. Ярость его утихла. Ничего. Когда он ее схватит, то заставит заплатить за это. Она пожалеет, что пыталась одурачить его. Потом она неожиданно обернулась и увидела, что он бежит за ней. Она закричала и побежала еще быстрее. Между ними было уже ярдов 20, и он чувствовал, что вот-вот схватит ее. Схватит и проучит. Но она бежала быстрее его, и у него уже подкашивались ноги. Он дышал прерывисто, открытым ртом, но продолжал гнаться за ней. Внезапно его нога вступила в пустоту, и он с воплем упал головой в какую-то канаву. Он с трудом пришел в себя и попытался встать. Дикая боль в правой ноге заставила его взвыть. Он передохнул немного и попытался сесть. Боль набросилась на него снова. Ошеломленный, он лежал лицом вниз и пытался отдышаться. С ужасом начиная осознавать свое положение. Он осмотрел свою правую ногу. Она была повернута под неестественным углом, и он понял, что сломал ее. Отчаяние охватило его. Он попался, влип, как кролик. Здесь они схватят его. Он ругался по-английски и по-немецки. Отчаяние охватило его, и лицо потемнело от боли и страха. Он царапал землю руками, пока на них не выступила кровь. Так попасться! Теперь его схватят. Обнаружат разбитое стекло и узнают, что это сделал он. Пошлют за полицией, и тогда его опознают. И капут. Несколько минут он пребывал в гневе, не в состоянии взять себя в руки. Потом он сел, стараясь не опираться на сломанную ногу, которая уже начала опухать. Он был в панике, а боль становилась все сильнее и сильнее. Он, забыв все, начал звать на помощь. «Пусть его схватят, пусть повесят, но сначала пусть избавят от этой боли». Он кричал, и крик его разносился далеко вокруг, но никто не слышал этого крика. Он взялся за сломанную ногу и попытался вправить ее. Боль снова пронзила его, и он взвыл диким животным криком. Он снова упал на дно канавы и долго лежал там, уже не пытаясь прийти в себя, беспомощный и слабый. «Вы не разбились?» — услышал внезапно он слабый голос Грейс. Он услышал голос, но не мог поверить, что она вернулась. С трудом, стараясь не потерять сознание, он поднял голову и увидел ее. Темная фигурка на фоне мрачного леса. Она стояла на краю канавы и смотрела на него. Ему стало легче, что он не один, а она начала спускаться к нему вниз. «Не оставляй меня», — сказал он и забеспокоился. Его волновала мысль, что в темноте она не увидит его губ. «Я сломал ногу. Помоги мне. Я дал тебе еды. Я спас тебя от той ведьмы. Ты не должна бросать меня». Он сжал ее руку. «Если ты не поможешь мне, я скажу, что ты убила миссис Уиллер».